Глава 26. В тот же день. «Кабинет на Пироговке?» — потрясенно спросил Сазонов. «Это кабинет?» Они с Фаридом стояли перед трехэтажным особняком, окруженным чугунной решеткой, за которой виднелся сад. От калитки к дому вела дорожка, выложенная каменными плитами. Возле пышного куста роз, до середины октября сохранившего несколько алых цветков, дорожка раздваивалась. Стрелка вправо уведомляла: «Мэтр Энгвар Леонель, доктор медицины, маг-медик, профессор. Прием по предварительной договоренности». Ее зеркальная сестра строго предупреждала, что влево ведет дорожка к частным владениям, куда вход воспрещен. «Интересно, почему мэтр, а не Арквенди?» — поинтересовался Саша. «Потому что Энгвар — это имя эльфа, дают признанным детям-полукровкам от брака с людьми, но обращение Арквенди к ним не относится», — ответил Фарид и поглядел на часы. «Без четверти четыре. Пошли, что ли? Внутри подождем». Ожидая, пока мэтр Леонель освободится, они оба сполна оценили и роскошь приемного мэтра, и строгую красоту медсестры, вежливо предложившей им присесть, и даже поинтересовавшейся, хотят ли гости травяного чая. Когда они отказались, медсестра потеряла к ним всякий интерес, уселась за компьютер и стала быстро стучать пальцами, перенося какие-то записи. Ровно в четыре белая дверь, ведущая в кабинет, распахнулась, выглянула еще одна красотка и приветливо улыбнулась. «Господа из городской стражи, прошу вас, проходите». Кабинет был оформлен совсем иначе, чем приемная, строже и функциональнее. Никаких барельефов на стенах, никаких мягких кресел. Мэтр что-то дописывал в тетради, захлопнул ее и показал рукой на стулья. «Итак, господа, чем могу быть полезен?» «Профессор, вы были лечащим врачом госпожи Майер?» — начал Фарид. Сазонов тем временем рассматривал Леонеля, и тот ему, пожалуй, понравился. Не было в его лице ни эльфийской надменности, ни человеческой подлости, а только умеренный интерес к посетителям и явное желание вернуться к работе. «Да», — ответил Леонель. «А в чем дело?» «Ангелина Майер была убита неделю назад, и мы ведем расследование». «Убита? Как?» «Мгновенная асфиксия от отека квинки вследствие аллергической реакции». «Да?» — в голосе мэтра прозвучало сомнение. Саша прямо почувствовал, как его внутренняя гончая подняла голову и зашевелила ноздрями. «Почему вас это удивляет, мэтр Леонель?» «Дело в том, что госпожа Майер прошла полную проверку, в частности на аллергию, когда планировала открытие салона красоты. Она опасалась, что какие-то препараты могут оказать на нее воздействие». «Разумно», — кивнул Фарид. «И каковы были результаты проверки?» «Полное отсутствие реакции на любые возможные раздражители. Редкий случай. А ваш специалист выяснил, что послужило причиной?» «Порошок корня черного лотоса». Челюсть у профессора отвисла. «Да ладно!» — по-простецки сказал он. «Так, а ну-ка рассказывайте мне все в подробностях». Сазонов вытащил из папки и молча протянул ему протокол вскрытия и описание самого происшествия. Мэтр Леонель прочитал каждый листок дважды, положил их на стол, потер переносицу и уставился на сыщиков. «Очень интересно», — сказал он медленно. «Просто очень». «Ваш патологоанатом мог этого и не знать, даже, скорее всего, не знал, потому что данные сведения являются государственной тайной заветной Дубравы и Серебряного леса». Название эльфийских государств. Молодые люди переглянулись, а Фарид ответил за двоих. «Мы готовы дать магическую клятву о неразглашении». «Но вам же понадобятся материалы для суда, а при прямом приказе клятва перестает действовать». «Ну, вы же можете рассказать нам суть, не вдаваясь в подробности?» — предложил Сазонов. «Возможно, этого будет достаточно, чтобы разыскать убийцу. А потом, если понадобится, дипломаты и всякое начальство решат, как быть». Профессор усмехнулся. «Хорошо, давайте попробуем. Итак, для излечения очень редкой болезни у чистокровных эльфов применяется препарат, вытяжка из особой разновидности грибов. Я не слышал ни разу, чтобы Серебряный лес или Заветная Дубрава допускали вывоз из их хранилищ любого из препаратов на базе этой вытяжки. Почему вы считаете, что это было именно оно? Потому что клиническая картина полностью совпадает. На людей эта вытяжка действует именно таким образом. Стремительно развивающийся отек гортани и дыхательных путей и почти мгновенная смерть от асфиксии. Полминута-минута. Я готов провести исследование. Что там было? Пудра? Остатков этой самой пудры. И подтвердить или опровергнуть свои выводы. «Саш», — сказал Абасов. Тот кивнул и опрометью выскочил за дверь. Фариджи повернулся к Леонелю и спросил. «В каких случаях этот препарат действует? Если руками потрогать, например?» «Нет, только при вдыхании или попадании в кровь. То есть он мог попасть в порез или ссадину, мог быть введен в кровь путем инъекции. В вашем случае вот пудра с пуховки как раз проникла в дыхательные пути. Еще один вариант – добавить вытяжку в спиртное, но в этом случае действие ослабляется и получается не мгновенным, а растянутым по времени и страдает в первую очередь печень. И еще одна особенность. К счастью, порошок не летуч. То есть для человека, находившегося в 2-3 метрах от госпожи Майер, ее пудреница была безопасна? Да, правда, тут еще один момент. У данного препарата весьма специфический запах, и он как раз чувствуется даже на расстоянии. Значит, свидетельница должна была его почувствовать. Если только у нее не было насморка, улыбнулся Леонель. «Спасибо, мэтр. Последний вопрос, и я уйду ждать моего коллегу с образцами, не буду вам мешать». «Спрашивайте, молодой человек». «Как мог секретный эльфийский гриб попасть в пудреницу Ангелины Майер?» «Давайте рассуждать». Профессор откинулся на стуле и сложил пальцы домиком. «Для начала его должны были вывести из, предположим, Заветной Дубравы и доставить в Москву. Далее тот, кто его использовал, знал о свойствах вытяжки и ее воздействии на всех, кроме эльфов. Таким образом, вам нужно искать в окружении Ангелины острые уши». «Да», — протянул Абасов. «С корнем черного лотоса как-то проще выходило». «Сами посудите, если бы, предположим, у Ангелины была аллергия на этот наркотик, как бы об этом кто-то узнал? Одного приема бы хватило. А если аллергии нет, какой смысл в том, чтобы добавлять его в пудру? Просто для того, чтобы вызвать привыкание?» «Вы правы, глупо звучит», — вынужден был согласиться Фарид. «Теперь надо начинать все заново и искать эльфийские контакты». «Зато вряд ли претендентов будет много», — развел руками Леонель и взялся за отложенные записи. Фарид понял намек и вышел в приемную. Его коллеге нужно было примерно 1,5 часа, чтобы добраться до Панкратиевского переулка, со всеми предосторожностями получить образец порошка и вернуться назад. Сигнал коммуникатора застал Лену посреди бессмысленного разговора с претенденткой на высокую должность кухарки. Она обрадовалась, потому что слушать тягучую речь женщины и перебирать ее пожелания к работодателям становилось невыносимо. Коротко извинившись, Елена прошла в свою спальню и, наконец, ответила. С некоторым удивлением на экране она увидела одного из 4 сыщиков группы, занимающейся убийством Ангелины Майер. Брюнета со сросшимися бровями над жгучими черными глазами. Его имя Лена, конечно, забыла. «Госпожа Асканова, добрый день!» — вежливо поздоровался брюнет. «Добрый день!» «У меня немного неожиданный вопрос, можно?» «Спрашивайте». «В тот момент, когда госпожа Майер упала, вы не чувствовали никакого непривычного запаха? И еще, куда упала пуховка, не помните?» «Запах не чувствовала, поскольку у меня была небольшая простуда, насморк», — отрапортовала Лена. «А пуховку она положила в пудреницу, закрыла ее и поставила к зеркалу, только потом схватилась за горло и стала задыхаться». Фарид вежливо попрощался. Отключил коммуникатор и стал заново перебирать все окружение Ангелины в поисках, как выразился мэтр Леонель, острых ушей. Лена же вернулась в кабинет, оборвала возобновившийся монолог несостоявшейся кухарки и вежливо ее выпроводила. Надо было идти на кухню и варить макароны. Сегодня ее дежурство. Уже давно стемнело, когда Фарид и Саша вернулись к себе. Никонов сидел за столом и слушал записи с кристалла, поднеся его к уху. Время от времени отрывался и записывал что-то в блокноте. Петр Шкуматов меланхолически перекладывал документы. Увидев вошедших, оба оторвались от своих занятий и спросили в один голос. «Ну что?» «Подтверждено!» — кивнул Саша. «Вытяжка из эльфийского мухомора». «Мухомора!» — Петр покачал головой и вдруг расхохотался в голос. «Мухомора! Эльфы! Важные, высокомерные, прекрасные, да нельзя! Едят мухоморы, словно шаманы какие-нибудь! Ой, не могу!» Первым фыркнул Сазонов, потом не выдержал Фарид, последним сдался Никонов. Пару минут все четверо хохотали. Наконец Абасов откашлялся и сказал. «Ну что, надо искать, кто рядом с Церцеей имеет связи с эльфами. Не просто с эльфами, а с отчепенцами. С теми, кто изгнан из леса, кому все равно, что продавать. Государственные тайны или соседку в бордель», — предположил Глеб. «И рядом не только с Церцеей», — добавил Петр. «Мы же не отказались от идеи виновности мужа. Отпечатки его были?» «Были. Значит, его тоже не исключаем. И еще у нас имеется частичный отпечаток внутри хозяйственной перчатки, оставленной Асельтом Ивар. Это два самых явных претендента. Глеб, а ты говорил, что ребята пробовали снять аурный след внутри перчатки», — вспомнил Петр. «Сняли?» «Сейчас проверю, приходил ли отчет. Ага, есть». Никонов просмотрел документ и выцепил главное. «Итак, был получен аурный след. Он словно законсервировался в закрытой емкости. Этот след дает нам персону и время. Парикмахер Асель Тамивар надевала хозяйственные перчатки утром во вторник за 3 часа до смерти хозяйки салона. На пальцах правой перчатки были найдены следы неизвестного вещества, могущего послужить ингибитором дыхания». «Получается, надо искать выход на эльфов», — вздохнул Абасов. «Давайте копать». Примерно на 4-м часу раскопок Сазонов устало протер глаза и на минуту замер, закрыв их. Теперь он понял, почему говорят об ощущении, что под веки насыпали песок. Даже не понял, а почувствовал. Открыв глаза, он уставился на страницу, которую только что читал, и чуть не заорал от неожиданности. Ему показалось, что напечатанное слово загорелось красным. «Асель Тамивар, парикмахер, вдова, покойный муж Эленил Тамивар из ветви Тирон. Умер 5 лет назад от несчастного случая. 2 детей живут с дедом и бабушкой со стороны мужа в Бретиле. Одна из информаторов – А.М. Информатор слышал ее спор с А.М. накануне убийства. Тамивар пыталась потребовать долю от доходов в шантаже, однако А.М. ее высмеяла, сказав, что расскажет клиенткам, кто их расспрашивал и доносил разведанное». «Кажется, я нашел!» — прохрипел он. «Что?» «Бретиль! Это же в заветной Дубраве!» «Кажется, да!» — Никонов кивнул Фариду, и тот полез за картой. 4 головы почти столкнулись лбами над развернутым листом, и Саша ткнул указательным пальцем. «Вот он! На границе царства Русь и заветной Дубравы!» «Вот вам и острые уши!» — удовлетворенно сказал Фарид. «Ну что же...» Старший инспектор Никонов распрямился и потер поясницу. «У нас есть возможность и мотив. Предлагаю выспаться и встретиться здесь в 8». «Выспаться, говоришь?» Абасов демонстративно глянул на часы. «Тогда я занимаю вот эти 2 стула, поскольку до 8 осталось меньше 5 часов».